Глава 25. Высокие скулы Инесс Зиглер поднялись на добрый сантиметр, придав тонкому лицу плотоядное выражение. Журналистка хищно улыбнулась и попросила: «Айя, прочти-ка мне еще раз выжимку». В деловых апартаментах отеля, где разместился журналистский пул, установилась тишина. Инесс встала и подошла к балконной двери. Зрелище тихих вод озера успокоило ее. «Те же, там же и все сначала», — прочла вслух молодая журналистка. «Можно ли было спасти Викторию, тень шевалинской бойни?» В свое время дело взбудоражило весь регион. 11 августа 2009 года Виктория Савиньи провела день на пляже, но домой не вернулась. Родители девушки снова увидели ее спустя 10 с лишним лет. Анри Саже, тогдашний шеф разыскной бригады жандармерии Анси, которому было поручено дело, заявлял следующее: «Вокруг не осталось ни одного камня, под который я не заглянул, ни одной двери, в которую мы не постучали, ни одной улики, которую мы не изучили во всех деталях. Но кое-что осталось за кадром. И это кое-что мы обнародуем сегодня благодаря добытому смарт-медиа документу. Капитану Саже было отдано недвусмысленное распоряжение сконцентрировать усилия на другом деле, впрочем, не менее загадочном — четверном убийстве в Шевалине. В письме следственному судье от сентября 2012 года упоминаются новые направления расследования, предложенные Мартеном Д., частным детективом, нанятым семьей, о которых он сообщил Саже. Эти сведения были сознательно отставлены в сторону в пользу совсем свежего дела, о котором трубили все СМИ. Источник, близкий к следствию, сообщил нам на условиях анонимности, что 3 года спустя после исчезновения девушки жандармы практически не надеялись найти ее живой. Сегодня, когда она вернулась к семье, мы вправе задать вопрос, не была ли безопасность и сама жизнь девочки-подростка принесена в жертву на алтарь общественного мнения ради дела, которое с помощью газет и телевидения обрело общенациональную значимость. Какие объяснения сегодня представит Виктории Анри Саже?» Инесс помолчала, вздохнула и вынесла вердикт. «Неплохо, но теперь можно отослать материал. Мне не слишком нравится название, но...» Журналистка опять сделала паузу, повернулась и сделала несколько шагов к Айе. «Можно ли было спасти Викторию? Что-то вроде этого. Нет, подожди, вот так. Можно ли было спасти Викторию из когтей ее палача?» Она довольно улыбнулась, а сидевшая напротив молодая женщина внесла исправление в статью. «Тома, отошли скан письма судебного следователя и поговори с юристами. Нужно понять, что можно предъявлять, а что нет. В общем, обычная процедура, чтобы к нам было не подкопаться». Камила и Елена уткнулись в экраны своих ноутбуков, сделав вид, что страшно заняты делом. Обе прекрасно знали, что Зиглер очень скоро доберется и до них. Она приближалась к журналисткам, каблучки цокали по паркету. «На каком мы свете, девочки? Удалось связаться с семьей?» Молодые женщины переглянулись, и Елена незаметно кивнула, предоставляя отчитываться коллеге. «Не получилось», — робко произнесла Камилла. «Эти люди терпеть не могут журналистов. Клянусь, мы исчерпали все аргументы. Каждый мечтает о 15 минутах славы и точно представляет, как это должно случиться. Нужно проникнуть в их мечты, узнать, о чем они фантазируют, и двери распахнутся». Елена пришла на помощь Камилле. «Родители очень религиозны, как амиши. Не уверены, что они вообще о чем-нибудь мечтают и фантазируют. Не хочу даже воображать». Инесс прошлась до стола, где сложила свои вещи, взяла мобильный, покопалась в контактах, и ее глаза хитро сверкнули. «Я точно знаю, как мы сможем подобраться к Виктории», — объявила она и поднесла трубку к уху. Стрелок был человеком среднего роста, с выразительным лицом и длинными седыми волосами, придававшими ему вид авантюриста былых времен или хипаря 70-х. Рабочие штаны, мятая рубаха и грубые ботинки на ребристой подошве были одного цвета — хаки, как армейская форма. Борис приковал безумца к дереву, достаточно тонкому, чтобы застегнулись наручники, но вполне прочному, чтобы тот не смог сломать его и смыться. Максим присел на пень, чтобы дать покой раненой ноге. На опушке появился внушительный силуэт Бориса. Он нес аптечку из служебного автомобиля. Жухлые листья скрипели под его тяжелыми шагами. Седой едва заметно кивнул псу, и тот мгновенно улегся на землю, положив голову на лапы. «Ну что, в больницу?» — спросил Павловский, приближаясь к напарнику с флаконом бетадина. «Кажется, дробь больно задела щиколотку. Прочищу рану, а там посмотрим. Ужас, до чего больно!» — ответил Мансо, посмотрев на напарника. Борис положил аптечку на землю и подошел к пленнику. «Теперь поговорим с тобой». Мужчина потер лицо свободной рукой, и на щеках остались следы грязи. «Простите, я не знал, что вы из полиции», — произнес он с искренне удрученным видом. «И что с того? Нельзя вот так запросто стрелять по людям», — проворчал Борис. «Вы француз?» «Нет, я живу в доме там, сзади». Павловский бросил на него недоверчивый взгляд, хотя этот тип говорил на безукоризненном французском. Сам Борис не знал ни одного итальянского слова. Вале де Аоста, один из пограничных районов, где бытует смешение культур и языков, в точности как в Эльзасе или стране басков. В таких краях довольно много людей свободно говорят на двух языках. «Какого дьявола вы вздумали в нас стрелять?» «Я просто хотел пугнуть, а не ранить, или, не дай бог, убить», — ответил злоумышленник, соскребая с щеки засохшую землю. «Не хотел, но ранил», — заметил Максим, бинтуя ногу. «Вы были слишком далеко, а я слеп, как крот. Простите, мне правда жаль, но после полицейского рейда меня каждую неделю навещают наркоши. Прочли, наверное, газеты и надеются, что смогут найти хоть одну дозу. То ночные оргии, то какие-то придурки забираются на мою территорию, чтобы стырить хоть что-нибудь. Беда, да и только». «В таких случаях вызывайте полицию». «Сначала я так и поступал. Потом они перестали реагировать. Вот и пришлось перейти к силовым методам. Обычно хватает одного выстрела, чтобы все разбежались, как кролики». Он помолчал, глядя на Максима, и спросил. «Не сильно я вас?» Тот покачал головой. «Переживу», после чего закрепил повязку пластырем и посмотрел на Павловски. «Пожалуй, мы можем отвязать нашего нового знакомого». Борис упер руки в бока, обдумывая слова напарника. «Будете хорошо себя вести, если я вас освобожу. А собака?» Итальянец судорожно покивал, протянул руку и погладил зверюгу. «Берлу, славный пес!» — сказал он, пока Павловский отстегивал наручник. «Как его зовут?» — спросил Максим, медленно, с трудом поднимаясь с пня. «Берлу... Берлускони!» Сыщики улыбнулись. «Однажды, 10 лет назад, он появился в моем саду. Я так его назвал, потому что он уже тогда выглядел старым, хотя я по сей день не понял, сколько ему лет. Он то вдруг исчезает, то снова появляется, как по волшебству, будто и не уходил никуда, как Берлускони». Когда со старика сняли наручник, и он стал растирать запястье, Берлускони вскочил, виляя хвостом, готовый в любой момент сорваться с места и бежать за хозяином куда угодно. «Ну так, что со мной будет?» Борис повернулся к Максиму, и тот незаметно покачал головой. «Как вас зовут?» «Джанни?» «Ладно, Джанни, ничего с вами не будет. У нас тут нет полномочий, но я дам вам совет. Удостоверьтесь, что ваше ружье зарегистрировано, и главное, больше не палите, в кого попало». Максим прежде не был знаком с великодушной ипостасью напарника. Неужели тот чувствует себя обязанным, потому что коллега защитил его от выстрела? Борис поэтому на мгновение перестал скрывать глубоко запрятанное милосердие или просто хочет доказать, что тоже способен на время освободиться от диктата законов и процедурных правил? «Джанни, вы ответите на несколько вопросов?» — спросил Максим. «Конечно, отвечу. Как не ответить?» Итальянец отвел взгляд, судорожно скребя затылок. «До полицейского рейда вы даже не подозревали, что здесь творится?» Джанни не поднял глаз. Так и стоял, кусая губы, постукивая носком ботинка по круглому камню. «Вы наверняка видели людей, которые сюда приезжали и чем-то тут занимались», — надавил Максим. «Вы видели девушек, молоденьких девушек?» По лицу Джанни пробежала тень, и он тяжело сглотнул. «Что-то скрывает», — насторожился Максим. Он искоса взглянул на собаку, потом на ружье, прикидывая расстояние от оружия до его хозяина. Джанни, благодарение Богу, стоял далеко, вряд ли он решится на отчаянный шаг. Сыщик вздохнул свободнее, но боль в ноге усилилась. «Тут вот какое дело!» — наконец произнес старик. «Я лишь недавно вернулся в дом. Эти типы снимали его у меня за хорошие деньги целых 8 лет. но я же не знал, что они дилеры». «То есть вы ничего не замечали?» — строго поинтересовался Павловский. «Ноги моей тут не было все 8 лет!» Максим вздохнул и сжал кулаки, когда все трое зашагали прочь из леса. Сумерки смыли синеву с неба, вернулись ночные птицы, и пространство заполнили их странные, тревожащие душу голоса. В машине Максим сразился с пассажирским креслом, чтобы дать больше места раненой ноге. «Предупреждаю сразу. Вернемся, поедем в отделение скорой помощи», — отчеканил Павловский. «Врач должен осмотреть ногу. Нужно обязательно извлечь все дробины, чтобы не случилось заражение». Максим кивнул, и они, наконец, тронулись. Несколько минут оба молчали, потом Борис сделал глубокий вдох и обратился к Мансо, не отводя взгляда от дороги. «Спасибо, что прикрыл». Ответить Максим не успел. Подал голос телефон, который Павловский закрепил над коробкой передач, чтобы использовать как навигатор. «Слушаю тебя, Эмма», — откликнулся Борис, включая громкую связь. «Где вы?» «Возвращаемся. Будем меньше, чем через 2 часа». «И что дал ваш визит?» Борис взял паузу, посмотрел на напарника, на его рану. «Если сейчас признаться, что Максима подстрелили, у них будут такие проблемы, что лучше не представлять, какие. Производственная травма при исполнении, да еще и под его контролем. Придется объяснять каждый шаг, писать подробные рапорты, а Борис, несмотря на уважение к руководству и протоколу, не был уверен, что хочет всем этим заниматься. Особенно сейчас, в разгар такого важного расследования, как дело Виктории Савини. «Пустышка. Там все опечатано, никто ничего не видел». «Прогулялись впустую, но хоть развеялись». Он подмигнул напарнику, но тут же решил, что дольше фамильярничать незачем. Гул мотора заполнил паузу в разговоре. «Ты ведь позвонила не только за тем, чтобы поинтересоваться нашими успехами?» «Мы получили результаты генетической экспертизы, и я решила сообщить вам». Дрожь пробежала по позвоночнику Мансо от копчика до затылка, и он распрямился. «Жак Савиньи прав», — продолжила Эмма. «Виктория не его дочь».